кара улечи до мечты. Разговаривать не с тобой, научиться просто дышать, банально и не больше того, задумываясь так ни о чем, запахиваясь так без причин, скользя по надоевшему сну, теряясь на открытках витрин. И только в тишине, как пароль, забьется, заиграет огонь, и отражаясь в черных глазах, блеснет и вдруг наступит покой. Барабанит дверь до утра, потеряв от окон ключи, замирать, прислушиваться, а что же там за дверью внутри? И где-то в тишине, как пароль, забьется, заиграет огонь, и отражаясь в черных глазах, блеснет и вдруг наступит покой. Круги, и пытаться просто забыть все то, что ты мечтаешь спасти.